Глава 10. Об установлении непрестанной молитвы. Итак, по тому наставлению, которое вы разумно сравнили с учением детей, которые иначе не могут понять первого урока азбуки и узнать начертание букв, не могут твердой рукою написать черты, если сперва после тщательного начертания на воске, в древности, когда еще не было нынешней бумаги для письма, писали металлической, костяной или деревянной палочкой на дощечках, покрытых воском, на пальмовых листьях, на тонкой древесной коре, на папирусе у египтян, на тонкой коже пергаменте, изобретенном сначала в городе Пергаме. Общественные записи делали на свинцовых листах, а частные писания писали на полотняных свертках. Если сперва после тщательного начертания на воске некоторых отпечатков и формул, постоянно рассматривая и ежедневно подражая, не привыкнут выражать изображение их. Также и вам следует преподать формулу этого духовного учения, на которую, всегда твердо устремляя свой взор, вы научились бы непрестанно повторять ее с пользою, и при употреблении ее, размышляя, вы могли бы восходить к высшим взглядам. Итак, предполагается вам такая формула желаемого вами учения и молитвы, о которой, формуле, всякий монах, стремящийся к непрестанному памятованию о Боге, должен привыкнуть постоянно размышлять в сердце после изгнания всех разнообразных помыслов, потому что он сможет удержать ее не иначе, как отрешившись от всех телесных забот и беспокойств. Она, как нам преподана немногими оставшимися древними отцами, так и нами передается только очень редким и истинно желающим. Итак, для приобретения постоянной памяти о Боге вам предлагается такая формула благочестия. «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Псалом 69. Этот стишок по достоинству выбран из всего состава Священного Писания, ибо он объемлет все расположения, какие только могут относиться к природе человеческой, и прилично прилагается ко всякому состоянию и всем случаям. Именно он заключает призывание Бога во всех опасностях, заключает смирение благочестивого исповедания, постоянное бодрствование с заботливостью и страхом, содержит сознание своей слабости, чаяние быть услышанным, надежду на настоящую и всегда присущую помощь. Ибо кто непрестанно призывает своего покровителя, тот уверен, что он всегда присущ. Этот стих содержит горячность любви и расположения, содержит усмотрение наветов, страх врагов. И мы, видя себя окруженными врагами днем и ночью, сознаемся, что без помощи своего защитника не можем избавиться от них. Этот стишок есть непреоборимая стена для всех подвергающихся нападению демонов, непроницаемая броня и крепкий щит. Он находящимся в унынии и смущении духа или угнетаемым печалью или какими-нибудь помыслами не позволяет отчаиваться в средствах к спасению, показывая, что тот, кого призываешь, всегда видит нашу борьбу и присущ нашим мольбам. А когда мы имеем духовный успех и веселье сердца, то он увещевает, что не следует превозноситься счастливым состоянием, которое мы не можем удержать без покровительства Бога, когда умоляем Его не только всегда, но и скоро помочь нам. Этот стишок всякому из нас необходим и полезен во всяком состоянии. Ибо кто всегда и во всем желает себе помощи, тот показывает, что он не только в обстоятельствах трудных и печальных, но и в счастливых и радостных одинаково нуждается в помощнике Боге, чтобы он содействовал ему как в избавлении от тех, так и в пребывании в этих счастливых обстоятельствах, зная, что слабость человеческая ни в том, ни в другом не устоит без его помощи. Докучает ли мне страсть чревобесия, требует пищи, какой нет в невозделанной пустыне, и навевает на меня запах царских кушаний, и я чувствую невольное влечение к ним? Тогда говорю, поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне. подстрекает ли меня мысль предварить установленный час обеда или с большой скорбью сердца силюсь сохранить правильную обычную умеренность. Тогда со стенанием взываю: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Когда нуждаюсь в более строгом посте для укрощения плоти, а слабость желудка не позволяет мне, сухость и спазмы чрева устрашают, то, чтобы придать силу своему желанию или без помощи более строгого поста охладить жар плотской похоти, мне необходимо молиться: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Приступая к обеду в назначенный час, боюсь принимать хлеб, и от всякой пищи удерживает меня естественная необходимость. Надо мне с плачем взывать: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Когда хочу заняться чтением для утверждения сердца, а беспокоящая болезнь головы не позволяет, и в третьем часу сон склоняет лицо мое к священной книге, и я вынужден определенное для покоя время пропустить или предварить, наконец тяжелый гнет сна заставляет меня прервать положенное по уставу богослужение и псалмопение. Также надо мне вопить: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Вижу, что я крайне ослабел от того, что по наваждению дьявольскому отлетел от очей моих сон, и от век моих удалилось всякое отдохновение ночное. С воздыханием тогда молюсь: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Опять, когда я нахожусь в борьбе со страстями, вдруг щекотание плоти уязвляет меня, и обольстительным удовольствием во время сна заставляет меня склониться к согласию. То, чтобы разгорающийся чуждый огонь не сжег благовонные цветки целомудрия, надо мне взывать: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Чувствую ли, что возбуждения похоти прекратились, и жар в детородных членах моих охладел, чтобы родившиеся это добродетель и благодать Божия дольше или постоянно пребывали во мне, с усердием говорю: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Беспокоит ли меня страсть гнева, сребролюбия, печали и принуждает меня нарушать предпринятую любезную для меня кротость? То, чтобы возмущением гнева не увлечься в желчную раздражительность, с глубоким стенанием взываю: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Искушает ли меня уныние, тщеславие, гордость, и дух мой обольщается тонким помыслом о нерадивости или холодности других, то, чтобы не возобладало мною это гибельное внушение врага, со всем сокрушением сердца молюсь: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Благодать ли смирения и простоты, отвергнув гордость, приобрел я постоянным сокрушением духа? То, чтобы опять не наступила на меня нога гордости, рука грешника не изгнала меня, Псалом 35, и не потерпеть мне большего поражения от возношения своей победы, всеми силами мне необходимо восклицать: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Возмущаюсь ли бесчисленными блужданиями души и непостоянством сердца? Не могу ли удержать рассеяние помыслов? И саму молитву свою не могу изливать без перерыва, без мечтаний, суетных образов, без воспоминаний о словах и делах, и чувствую себя стесненным такой сухостью этой бесплодности, что не сознаю в себе никакого возникновения духовных чувств. То, чтобы мне освободиться от этой нечистоты души, от которой не могу избавиться многими стонами и воздыханиями, обязательно буду взывать: «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Чувствую ли, что посещением Святаго Духа я опять владею душою, достиг постоянства помыслов, бодрости сердца с неизреченной радостью и восхищением Духа? Полнота духовных чувств изобилует. При внезапном озарении Господа получил ли я откровение священнейших понятий, прежде совсем скрытых от меня? то, чтобы мне удостоиться дольше пребывать в этом, заботливо и часто надо мне взывать: «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне». Тревожат ли меня ночными ужасами демоны, окружающие меня? Беспокоят ли мечтаниями нечистые духи? Даже надежда спасения и жизни исчезает от страшного трепета. То, прибегая к спасительной пристани этого стежка, всеми силами я буду взывать: «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне». Когда утешением Господа буду ободрен, воодушевленный Его пришествием, буду чувствовать, что как будто огражден бесчисленными тысячами ангелов, так что вдруг осмеливаюсь искать сражение с теми, кого я прежде боялся больше смерти, и прикосновение которых, даже приближение, я чувствовал с трепетом духа и тела. То, чтобы по благодати Божией дольше продлилась во мне такая стойкость, всеми силами мне надо взывать: «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне». И так, чтобы избавиться от несчастий, а в счастье сохраниться от превозношения, молитва этого стишка должна изливаться с неослабевающим постоянством. Размышление об этом стишке постоянно должно обращаться в твоей груди. Во всяком деле или служении, или в пути не переставай воспевать его, размышляя о нем и во время сна, и во время обеда, и в последних потребностях природы. Это размышление сердца, сделавшись для тебя как бы спасительным образцом, не только сохранит тебя невредимым от всякого нападения демонов, но и, освободив от всех пороков земной нечистоты, приведет тебя к невидимому небесному созерцанию и сообщит неизреченную и немногими испытанную горячность молитвы. Засыпай с размышлением об этом стишке, пока через постоянное упражнение не привыкнешь воспевать его даже во сне. После пробуждения пусть он первый встречается тебе. Во время бодрствования пусть он предваряет все помыслы. Когда встаешь с постели, пусть он заставляет тебя преклонять колено. Отсюда пусть ведет тебя на всякую работу и дело. Пусть он сопровождает тебя во всякое время. Ты будешь размышлять о нем по заповеди законодателя, Второзаконие, глава 6, сидя в доме, ходя по пути, засыпая и пробуждаясь. Напишешь его на пороге и дверях уст твоих. Поместишь его на стенах твоего дома и во внутренних покоях твоей груди, так чтобы в тебе звучало это возвышенное пение, когда кланяешься на молитве, когда поднимаешься и когда приступаешь ко всякому необходимому употреблению жизни. Пусть будет это готовая и постоянная молитва.